Но Инари отшатнулась от меня, словно от самого своего страшного кошмара. Она уже успела взять себя в руки и вернулась к привычной спесивой манере поведения. «Кто ты? И почему вмешиваешься в таинство общения с моей подданной?» «А кто ты-с такая-с, чтобы забирать жизнь, тебе не принадлежащую?» Мое шипение намекало, что меня снова обернуло в змея, и богиня попросту не узнала меня, приняв за какое-то залетное божество из другого мира. Пришлось сосредоточиться, чтобы мои следующие слова приобрели вполне человеческое звучание. «Если Инари может, чем я хуже?» «Она моя!» — ткнула пальцем в иллюзионистку леса, словно в какую-то вещь. «И все внутри нее мое! Бог дал, Бог взял!» Я демонстративно создал над ладонью шарик из крови Инари размером с кулак человека. Сфера переливалась всеми оттенками красного и притягивала взгляд. «А как же невмешательство в жизнь смертных?» Я рассматривал божественную кровь, боковым зрением наблюдая за ее владелицей. «Этого ребенка не должно было существовать, я лишь исправлю оплошность», — пожала плечами богиня, будто обсуждала возврат в магазин неподходящего по размеру платья. «Правила придумали не просто так». Я отделил одну каплю от сферы и принялся чертить ею в воздухе весьма заковыристую руну, которой нас наказывали в цитадели крови. «За подобное вмешательство придется платить». «Да кто ты такой?» — взбесилась Инари, отчего ее голос приобрел лающую визгливую тональность. «Я в своем праве! Убью и дело с концом!» Я с улыбкой отправил завершенную руну из божественной крови к ее владелице. Богиня хотела была отшатнуться, но не успела. Кровь вернулась в божественное тело, и кицуна завизжала не своим голосом. Она раздирала на груди шерсть, пытаясь добраться до собственного сердца. «Что это? Что?» Я с понимающей улыбочкой взирал на богиню, которой разом вернулись все ее эгоистичные злобные намерения. «Это ваша божественность — временная печать, которая будет сжечь ваше поганое нутро, если вы снова надумаете вмешаться в жизнь смертных», — блефовал я сейчас на грани фола. Нас подобными печатями наказывали, когда кто-то халтурил в работе с просителями и не выполнял взятых на себя обязательств. Мы ощущали в полной мере собственные огрехи до тех пор, пока не исправляли их. Как по мне, так лучшей мотивации работать качественно и с первого раза сложно придумать. У Инари же печать стала жечь божественное средоточие. Видимо, богиня и впрямь знатно попрала их божественные устои, если простенькая печать сработала подобным образом. «На богов это не действует!» — визжала кицуна, пытаясь утопить в силе место сжения. «На богов вообще ничего не действует!» «А вот здесь вы в корне не правы. Управа есть на всех». Я демонстративно втянул в когтистую лапу оставшуюся сферу с кровью богини. «Одно дело даровать силу, являть свою волю и наказывать за ее неисполнение, как вы сделали с перстнем нашей дорогой Теймэй. И совсем другое — убивать ради собственной выгоды и принимать решения, влияющие на чужие рода. Верно я говорю, Камара?» Последний пассаж был весьма спорным, но на равных спорить сценарий сейчас мог лишь Камара, поскольку в ребенке нынче была и капля его божественной крови. На самом деле, чисто теоретически, я мог бы оборвать все хвосты кицуны на шубу. Силы бы мне хватило, если не убить, то изрядно потрепать лисицу. Но этим самым я бы подписал себе смертный приговор. Никто из богов не потерпел бы существование человека, способного причинить им вред. Грызться между собой — святое дело, но любую общую угрозу совместно они бы уничтожили. Я еще на площади чувствовал, как Камара наблюдал за мной, потому и позвал в качестве божественного защитника. Камара появился по первому зову. Выглядел он мощнее и здоровее, чем при нашей первой встрече. Он снова светился кровавыми вспышками, но и его свет был сейчас приглушенным. Оценив расстановку сил, Камара тихо выругался. «Она моя!» — взвизгнула Инари, увидев новое действующее лицо на своей территории. «Что хочу, то и делаю! Ты вон вообще притянул себе душу из другого мира, и тебя не наказали, а меня за что?» Я вдруг понял, что Инари так и не поняла, кто перед ней. «Боги, на кого же я похож, если меня до сих пор не раскусили?» На морде Камара читалось такое же недоумение. Он-то прекрасно знал, кто его позвал, а вид... Ну и не такое случалось за его долгую божественную жизнь. «Иллюзионистка, может, и твоя», — признал очевидная Камара. «Но ее дитя — будущее моего рода. Более того, в нем капля моей крови. Поэтому я верну тебе твою лисицу. но лишь после того, как она родит моего комара. Ты сама дала ей золотой перстень, чтобы ее могли увести из рода. Теперь не ной и не жалуйся. Мы вообще ее в жены взять можем, и тогда шиш тебе, а не сильная магичка рода». «П-п-прокляну!» — заикаясь, просипела Кицуна, обернув весь свой гнев на комара. «Сдохнет, не успеете пикнуть!» — взъярилась богиня, показывая зубы и отращивая когти в ярости. И тут же вновь завизжала от боли в груди, со скулежом царапая себе грудь. «Прекрати, прекрати!» «Я здесь ни при чем», — поднял я свои когтистые лапы. «Ты не в своем праве, поэтому и наказание следует незамедлительно». Камара молча наблюдал за происходящим, не вмешиваясь. «А хер вам тогда, не магичка!» — завизжала Инари. «Я ее такой благодатью залью, что она никуда от меня не уйдет. И вообще, глав урода вы не отберете!» Лисица то ли хохотала, то ли скулила, а в это время Таймы изумленно следила, как изменяется перстень у нее на пальце, превращаясь в адамантовый. «Твое право», — безразлично на это отреагировал Камара. «Но если ребенок пострадает, или ты посмеешь вякнуть что-то про душу...» Камар впритык подошел к лисице, и хоть был одного с ней размера, но выглядел сейчас страшнее Кицуны. «Я приду за тобой». «И ты знаешь, я приду не один». Камара щелкнул жвалами прямо перед мордой Инари, заставляя ту отступить на шаг назад. «Девка мне не нужна, но ребенок мой». «Это мы еще посмотрим», — обиженно фыркнула Кицуна и исчезла с лужайки, прикрываясь своими поникшими хвостами. Следом за богиней исчезла и Таймэй, которая за все время переговоров так и не проронила ни слова. Я, в общем-то, тоже уже хотел откланяться, но меня остановил вопрос покровителя. «И кто ты такой на самом деле?»